Глава 10. Поселение. Стреляю быстро, навскидку и почти не целясь, но каждая пуля находит цель. Первая попала точно между глаз ближайшему охраннику деда, выбив во все стороны брызги крови. Второй охранник в этот момент что-то пытался крикнуть, и пуля, ломая его зубы, вышла через макушку. Третий выстрел уложил еще одного телохранителя, выбив тому глаз. А вот с четвертым и пятым пришлось повозиться. Они уже очухались и стали палить в ответ. Причем их пули впиваются в голову поселения, не причиняя мне никакого вреда. Девица под столом орет. Надеюсь, она с испугу откусила кое-что у старика. Одна из пуль чиркнула возле моего уха, а я пытаюсь вспомнить, сколько у меня патронов в стволе. Охранники же об этом не задумываются. Высадили из пистолета все пули, и когда у обоих лязнули затворы, а выстрелов не последовало, то я вскакиваю из своего укрытия и, взяв на мушку ближайшего, посылаю тому пулю в лоб. Мгновенно перевожу ствол на оставшегося в живых и... осечка. И в моем пистолете нет патронов. Бросаю свой ствол в противника, который уже сообразил, что к чему, и прыгаю к валяющемуся автомату. Противник последовал моему примеру, но он облюбовал второй автомат и даже успел его схватить. Но у меня в руках уже оружие затряслось от выстрелов. Тело охранника прошили пули крест-накрест. Правда, большинство в стены ушли. Из автомата-то я стрелял, пожалуй, первый раз в жизни. Да, а вот когда и как смог снять его с предохранителя, или его снял предыдущий владелец, неважно. Резко разворачиваюсь и ядовито улыбаюсь. Глава бандитов пострадал не сильно, хотя и истекает кровью. Девица тем временем продолжает визжать под столом. Замолкни, бью ладонью по столешнице. Козла бородатого перевяжи, он мне живой нужен. Приказываю девице, краем глаза отмечаю, что у той рот в крови. Боги услышали мои молитвы. Девица кивает, словно болванчик. Грожу ей стволом автомата, и та шустро выползает из-под стола и склоняется над своим насильником. Я уже у окна и рывком распахиваю раму, выпуская короткую очередь под ноги трем боевикам, которые радостно лыбятся, обступив моих друзей. «В сторону, суки!» — ору им. Если хоть одна падла ствол поднимет, то сразу сдохнет. От неожиданности те шарахаются в разные стороны, а я про себя удивляюсь, как это они выстрелов не слышали. Вряд ли в кабинете деда-бандита такая хорошая звукоизоляция, но мои выстрелы и крик они явно не ожидали. Думали, что со мной все покончено? Расслабились? Да плевать, что они там думали. Три раза коротко дернулся в моих руках автомат, и бандиты словили спинами пули, упали на землю. «Курт, Лика, что с Тиной?» — ору ребятам, краем глаза следя за дверьми. «Не хочется получить выстрел в спину или нож словить». «Она без сознания», — отвечает мне девчонка. «Что нам делать?» — спрашивает Курт, у которого в голосе ни грамма паники. «Очнулась!» — кричит Лика. «В окно залезть сможете?» — спрашиваю я, уважительно оценивая толстенные стекла и тяжеленную раму. Ясно теперь, почему на улице не слышали пальбы. «Кстати, а что делает встречавший меня мужик?» Заметив какое-то движение за спиной, резко оборачиваюсь и выпускаю длинную очередь по прикрытой двери, в которую вошел в этот кабинет. Распахнув своим телом дверь, кулем выпадает тело, из рук которого выпадает помповое ружье. Установилась тишина. Лишь воняет пороховыми газами, да хрипло дышит глава этого бандитского поселения, над которым склонилась девица, и пытается остановить кровь. Мои друзья уже у окна. Помогаю им залезть внутрь. «Вы как?» — спрашиваю, рассматривая голову Тина, лицо которой все в крови. «Нормально», — массируя живот, ответил Курт. «Козел мне чуть руку не сломал», — пожаловалась Лика. «Сам ты цел?» — ощупывает меня глазами Тина. «Как ни странно», — улыбнулся я. «Рану покажи». «Ой, да там ничего серьезного», — отмахнулась Тина и поморщилась. «Угу», — согласно кивнул и подошел к ней вплотную. «Голову наклони». Рана, к моему облегчению, на самом деле оказалась не столь страшной. Рассек ей охранник кожу, что неприятно, но терпимо. Правда, рассечение приличное. «Ванна тут есть?» — обратился я к Мурфе. «Да, сейчас покажу», — подскочила та, прикрывая руками грудь. «А у тебя-то чего лицо в крови?» — обратилась к ней Тина. «Потом как-нибудь расскажет, если захочет», — усмехнулся я. «Иди и рану обработай». Мурфа открыла еще одну потайную дверь, уже третью по счету, если не считать той, у которой продолжает лежать труп секретаря главы поселения. Странно, но и тела охранников никуда не испаряются. Что-то разум сети не спешит забрать игроков. А может, это их последние жизни? Сразу у всех? Нет, не может такого быть. Экран монитора, на котором выведены изображения с видеокамер, замигал. И на нем появился текст. «Джокер, миссия выполнена на 50%. Новые уровни, очки опыта, доступны в профиле игрока. В данном поселении отдельные игроки, захватив власть, забыли о правилах и приличиях. Собственными силами, не нарушая договоры с игроками, сделать ничего не мог. Пострадало бы много невинных людей, поэтому пришлось действовать через тебя. Нарушители лишаются всех жизней и не возродятся в игре, как они смогут вернуться ни в одну другую под моей эгидой. Поэтому их тела следует предать земле или огню, на твой выбор. Так как ты победил главу, то все, что находится на данных землях, переходит к тебе, если ты согласишься принять разум сети». Да, кратко и не слишком понятно. А самое главное, что делать с бывшим главой? И почему миссия выполнена не на 100%? Вероятно, не со всеми врагами в поселении разобрался. Дед сидит, козлиная бороденка торчит, а сам он в сознании, так и зыркает по сторонам. Пуль 5 словил, да покусан в причинном месте, но ни звука не издает. На что надеяться? Текст на мониторе явно прочел. Тем временем вернулась Тина с Мурфой. Ребята сидят на диване, и Курт косится на лежащую рядом деталь женской одежды. Лика пока этого не видит. Она больше озабочена тем, что у Мурфы грудь видна, которая намного больше, чем у девочки. «Гон, а эти-то почему не исчезли?» — спросила Тина, кивнув на тела. «Разум сети их не заберет. Решил оставить на усмотрение поселенцев», — ответил ей. А потом обратился к Мурфе. «Рассказывай, что тут и как?» «Да, и есть ли еще боевики, которые над людьми измываются?» «По трое на заводах и столько же в поле, один сторожит выезд», — перечислила та, подумала и добавила. «За управы, в доме смена живет, там с десяток боевиков сейчас. Примерно. Всех не знаю». «А поселенцев сколько всего?» — удивленно уточнил я, не представляя, для чего столько боевиков нужно. «Около полусотни на заводах и столько же в поле». Она нахмурила лоб и заключила. «Человек 200». «Это как?» — уставился на Мурфу Курт. «200-то как получилось, если на заводах 50, да в поле столько же? Выходит, сотня? Откуда вторая?» «Я примерно», — потупилась Мурфа. «Да и работа-то сменная. Когда одни отдыхают, то другие пашут. Это же скотина!» — она с ненавистью кивнула в сторону главы. «Себе даже гарем завел». «Много?» — непроизвольно поинтересовался я. 14. Каждый день у него новое», — шмыгнула носом Мурфа. Она освоилась и теперь чувствует себя спокойно. «Можно я его пристрелю?» — спросил меня с надеждой. «Не сейчас», — покачал я головой. «Да и не стоит на себя брать такое решение. Остальные невольники не одобрят. Вы же тут в качестве рабов живете». «Да, эти каким-то образом так контракты хитро составляли, что у нас никаких прав, одни обязанности. И, кстати, у него в крупных городах есть вербовщики. Несколько человек сюда и вовсе без сознания привезли. Тех опоили и заставили контракты подписать. А я, дуреха, поверила в сказки. Да и как не поверить, если оказалась в игре? Где казалось все легко и просто, — пояснила Мурфа. Понятно, — покивал я, собирая оружие и прикидывая, что с улицы нужно трупы охранников в тенек оттащить, чтобы в глаза не бросались. Вы этого вяжите и сидите здесь, пока не вернусь. Так, Мурфа, ты со мной пойдешь, покажешь, где тут чего. Гон, мы с тобой, хватит уже. Один раз в машине ждали, так чуть жизни не лишились, запротестовала Тина. Нет, покачал головой, тут к вам никто не войдет, если сами не впустите, да и оружие оставлю. Со мной попытались спорить, даже Курт высказался, что ожидание хуже всего, да и помочь они бы мне могли в случае чего. Однако на уговоры внимания не обращаю. Обследовал помещение и остался доволен увиденным. В одной комнате чуть ли не склад с оружием обнаружили, во второй — бумаги. Потом нужно ознакомиться. Показала Мурфа и спальню главы поселения, которого прикрутили к креслу и в рот вставили кляп. Слишком он стал нас поносить и карами грозить. Да, комфорт любил глава бандитов. В спальне все по высшему разряду. Правда, не обошлось и без плеток, наручников и различной атрибутики для извращенцев. Да, девушкам, попавшим в данное поселение и непосредственно в руки этого старого козла, остается посочувствовать. Интересно, что они с ним сделают, когда на их суд отдам? Боюсь, зрелище будет не для слабонервных. Пожалуй, от присутствия при экзекуции и казни воздержусь. Жить-то он будет у них долго, а мучиться еще больше. Ну, если эмоции у девушек возобладают. Тин, смотри, управа закрыта, и дверьми можно управлять с монитора, показал своей подруге на экран. Камеры мне здорово пригодились. Теперь расположение боевиков известно, но выманивать их собираюсь при помощи Мурфы, тех, которые на заводах. А вот в поле придется что-то придумывать. «Гон, но как мы будем, если с тобой что-нибудь случится?» — спросил меня Тина, не желающая оставаться с ребятами и дожидаться, чем все закончится. «В доме все автономно, еды полно, так что если что и случится, не дай бог, то вскоре приду и разнесу тут все ко всем чертям», — успокоил я ее, прикидывая, как бы мне еще несколько магазинов от автоматов прихватить. Мельком посмотрелся в зеркало на стене и покачал головой. Настоящий боевик, а не гонщик. На груди автомат, за спиной второй, пистолеты за поясом. Не хватает помпового ружья, но от него отказался. Перегруз выходит. Вылез в окно и, как и задумывал, оттащил трупы в тень, предварительно собрав оружие. По прикидкам, если продать одни найденные пистолеты и патроны к ним, то заработаю 1010. И это не считая автоматов. Если же приму под свое начало данное поселение, то и представить сложно, насколько кредитов оно потянет. С другой стороны, от такого отказываться никак нельзя. Хотя и понимаю, что в гонках-то, если и смогу участвовать, то время от времени, и ни о каких высоких результатах речь в ближайшее время идти не может. Нет, когда все тут налажу и буду спокоен и уверен за свое поселение. Поселение-то, как и все в округе, своим уже считаю. Но что я за человек? Впрочем, как и все люди, которые с радостью подгребают под себя все, что плохо лежит, и с трудом расстаются со своим нажитым. Пробираюсь к караулке. Так она обозначена на схеме поселка, которую отыскал в компе. Странно, для чего она обустроена, если боевики могут позволить себе жить с комфортом но в домах живут работники или, как выясняется, рабы, а караулка похожа на обычную казарму. На первом этаже должен находиться пост, а на втором – комната для местных служивых. Каждая предназначена для троих. Но имеются еще 5 для утех, куда охрана вправе приводить приглянувшуюся жертву. Условия, которые выставил глава поселения, одно – не лишать жизни и не увечить до такой степени, чтобы раб не мог приступить к работе спустя 2 дня после утехи. Блин, когда читал данные положения, у меня сильно руки чесались, чтобы деда с козлиной бородой на месте прибить. Мурфа отговорила. Ей идея, что глава поселения достанется бывшему своему гарему, очень понравилась. Она даже собиралась сразу за своими товарками, по несчастью, бежать и радостью делиться. «Пока боевики не ликвидированы, никто не должен знать о переменах», — покачал я головой. Когда Мурфа с горящими от ненависти глазами высказалась за немедленную передачу деда гарему. «Подожду», — ответила она мне и так счастливо прищурилась, что у меня мурашки по спине пробежали. «Надеюсь, никто не сунется без меня в управу. Когда разберусь с отдыхающими от своей смены боевиками, вернусь за Мурфой, чтобы та помогла выманить охрану с заводов». Да, последовательность наметил, но как оно там получится в реальности или виртуальности? Есть и еще один момент. Станет ли мне разум сети помогать? Ведь нет ничего проще, чем повесить на меня пуленепробиваемый щит и отправить на разборку. Но он почему-то не смог даже ребятишек оградить от насилия. Да, правило помню, что он не может без причины вмешиваться в игру и решать те или иные вопросы за участников. Но, блин, должны же иметься исключения. Такой умный искусственный интеллект и не смог предусмотреть и просчитать различные варианты поведения игроков. Приходится из-за его недальновидности мне теперь это дерьмо расхлебывать. И как мне действовать? Черт, выругался и добавил еще парочку крепких слов, когда увидел караулку. Да, строение в 2 этажа. Но большая часть первого застеклена, словно огромная витрина магазина. И внутри за столом сидят 2 и режутся в карты. До здания 50 метров по открытому пространству. Незамеченному хрен доберешься. Нет, можно отсюда палить. И вероятность попадания высока. Но, боюсь, тогда эффект внезапности пропадет. Эх, жаль, что глушителя нет. Хотя звон разбитого стекла разбудит всех. Одна надежда, что внутри помещения звукоизоляция не хуже, чем в управе. На это есть надежда. Решив, что с 2 автоматами я точно вызову подозрения, один прислонил к стене дома, за которым прячусь, и в развалочку двинулся к караулке. Да, рискую. Надежда на то, что они бдительность потеряли, и не ожидают такой наглости и самоуверенности от пришлого. Как ни странно, но охрану я не заинтересовал своим появлением и беспрепятственно дошел до караулки. Нет, боевики меня заметили. Один даже приветливо поднял руку. Я повторил его жест и продолжил в развалочку идти. «Ты кто такой?» Держа перед собой карты, спросил один из боевиков, нахмурив лоб, когда я закрыл дверь в их помещение. «Прохожий!» — улыбнулся я в ответ, радуясь предусмотрительности главы поселения, который и это здание обезопасил по максимуму. Стекла бронебойные, двери сейфовые, правда, форточка приоткрыта. Как бы выстрелы на 2-м этаже не услышали. Но рискну, вариантов-то нет. Оружие у боевиков стоит у стеночки, но ножи и у одного пистолет есть. Тот его даже выхватить успел. Автомат в моих руках коротко рявкнул. А потом я чуть повел стволом и дал еще 1 короткую очередь. Боевики завалились на стол. Карты разлетелись. Взял их автоматы, убедился, что боекомплект в них полон, потом дозарядил свой и отправился на 2-й этаж. Да, не думал, не гадал, что стану в этой игре сам боевиком. Однако жизнь заставляет и ставит в такие условия, от которых никуда не деться. Обстановка тут более скромная, чем в управе. Нет ковров и стены без картин. Интересно, как глава поселения набрал этих бандитов и смог подчинить? Деньги или вседозволенность? Последний вряд ли. Чувствуется, что тут дисциплина, как в армии, а то и жестче. Да наплевать. Я уже на втором этаже, и передо мной длинный коридор с дверьми в комнаты, где отдыхает смена боевиков. Начинать решаю с крайней, чтобы ни одной комнаты не пропустить. Дергаю дверь на себя, и та легко поддается. Внутри темно, и раздается чей-то храп. А вот окна задраены. Плохо, ничего не видно. Закрываю за собой дверь и рукой ищу выключатель. Тот после небольшой заминки мне попадается под пальцы. И я прищуриваюсь, чтобы не ослепнуть, включаю свет. Под потолком вспыхнули три лампы. Кто-то матерится у стены. А я хоть и предвидел, но перед глазами яркая вспышка ламп и ничего не вижу. Нужно было глаза полностью зажмурить, приходит мысль. Какого хера? Раздается невольно рык слева. Ты, придурок, нахрена свет зажег? От придурка слышу, отвечаю и выпускаю на голос длинную очередь, поведя стволом автомата, чтобы наверняка попасть в противника. Послышался хрип, и свалившееся тело на пол сказало мне, что пули цель нашли. К этому моменту зрение вернулось, и увидел, что справа приподнялась фигура и размахнулась, зажимая в руке нож. Шарахаюсь в сторону и вновь жму на курок. Там, где только что стоял, торчит нож, а автомат в моих руках не замолкает. Пули рвут тело боевика, а потом приходится по третьей кровати, поднимая в воздух перья и кусочки порванной материи вместе с брызгами крови. Да, третий боевик так и не проснулся, приняв смерть во сне. Сейчас бы пару глотков виски, шепчу под нос. Похоже, наступает откат после стольких убийств, да еще безоружных. Нет, умом понимаю, что это нелюди, и по-другому с ними нельзя. Но я-то не они. Джокер, соберись. Сцепив зубы, говорю сам себе. Осталось не так много. Терпи. Или все твои друзья пострадают, а на несчастных рабах потом отыграются. Как в тумане, стараясь отрешиться, двигаюсь к следующей комнате. Захожу, закрываю глаза, нахожу выключатель и включаю свет. И еле сдерживаю палец на спусковом крючке, чтобы не выстрелить. Комната пуста. Выдыхаю и замечаю, что забыл закрыть дверь. Да, начни стрелять, то точно всех разбудил и вряд ли смог бы завершить миссию. С другой стороны, уже ликвидировал чуть ли не половину охраны. Да и из противостояния со снайпером победителем вышел. Так может, мое призвание не гонки, а война? Нет, внутри все протестует, во рту какой-то металлический привкус, и нет удовлетворения от сделанного. В гонке все совсем не так. Там даже если и не финишировал первым, то есть радость и азарт от противостояния. А тут... Сплюнул на пол тягучую слюну и пошел дальше. Еще в двух комнатах спала смена боевиков, которых я расстрелял. А когда осталось дверей пять, то произошло непредвиденное. Одна из дверей распахнулась, и оттуда вывалился боевик в одних трусах и бутылка виски в руке. «Ты кто?» — пьяно спросил он меня, а потом, трезвее на глазах, бросился обратно в комнату, заорав. «Тревога! Захват!» Он прокричал всего два слова. Пули из моего автомата швырнули его тело внутрь комнаты. Послышался треск, женский визг, и раздалась ругань. И тут я совершил непростительную ошибку. Присел на корточки, стал медленно семенить к открытой двери. Почему упустил время и дал противнику собраться? Скорее всего, опыта у меня в таких делах маловато. Это сообразил секунд через 30, когда засвистели пули, и открылась еще одна дверь, и из нее высунулось дуло ружья. Как я успел вломиться в недавно обследованную комнату, не понял и сам. Да и 9 из 10 не сумею повторить такой кульбит за секунду до выстрела из ружья, который смотрел мне почти в лицо. Выламываю дверь и в воздухе, разворачиваясь, даю щедрую очередь в сторону боевика с ружьем. Того нет на предполагаемом месте. Благоразумно нырнул обратно под защиту стен. Черт! Выдыхаю и отшвыриваю автомат, в котором закончились патроны. У меня оружие навалом, так что не жалко. А вот за собственную шкуру начинаю переживать. В ней сейчас могут быстро дырок наделать. По всем прикидкам, боевиков в казарме должно остаться 2, ну, максимум 3. Женский визг, кстати, тоже нельзя со счета сбрасывать. Кто его знает, может девица тут по согласию и окажется еще одним противником. Патовая ситуация. Время от времени из проемов показывается ствол, и в коридоре свистят пули. Приходится отвечать, чтобы противник не решился броском меня пристрелить. Надеюсь, у них нет связи с боевиками, что находятся сейчас на заводах и в поле. Иначе мое дело труба. Кстати, а ведь дело к вечеру движется. И скоро на смену должны идти. Черт, время утекает, а я ничего придумать не могу. И все же решился на авантюру. Подобрал отброшенный автомат и снарядил его, как и убедился, что в магазинах остальных патроны все. Один автомат повесил на шею, 2 других в руках. Выкатываюсь на середину коридора и открываю пальбу короткими очередями с 2 рук, целясь в проемы, где боевики спрятались. Несколько прыжков и вваливаюсь в комнату, куда упал раздетый боевик, получивший очередь в спину. Оба автомата выплевывают длинную очередь по кругу. Пули прошивают бандита, который никак не ожидал от меня такого маневра. Женский крик бьет по ушам, но девицу не видно. Где ты спряталась? Кто здесь? Ору, прижимаясь к стене. А к моим ногам падает из рук оружие, но почти сразу же оказывается в руке 3-й автомат, который повесил на шею, и его ремень неприлично так натер ее. До слуха доносятся шлепки босых ног. Кто-то спешит в эту комнату, и о его мотивах у меня сомнений нет. Посчитал, что раз не стреляю, то у меня закончились патроны. С какой-то стороны так и есть. Хищно улыбаюсь и просто высовываю дуло в коридор. Поливаю огнем направление, откуда, предположительно, бежит боевик. Короткий вскрик и падение тела говорят о том, что мой оппонент просчитался. Но и в магазине у меня патронов не осталось. Выпустил все пули одной очередью. Пистолет в руку, а у ног уже 3 автомата. И чуть ли не гора стрелянных гильз. Осторожно выглядываю в коридор и вижу рядом с дверью помповик, а чуть в отдалении скрюченное тело в луже крови. Даже если и не смертельные ранения получил боевик, то от такой кровопотери уже точно окочурился. Выдыхаю и понимаю, что руки подрагивают. Так пистолет ходит ходуном, но расслабляться рано. Про девицу помню, и еще неизвестно, как та себя поведет. «Кто здесь?» — повторяю недавний вопрос. В ответ ни звука, хотя особо тут не спрячешься. Шкаф, прошитый пулями, перевернутый стол с закусью и парой бутылок, валяющийся на полу, из которых вылился противный виски, смешавший с кровью бандитов. Да, запашок тот еще стоит. А в комнатке, кроме широченной кровати, больше ничего и нет. Хоть простыни и смяты, но под ними не спрячешься. Значит, под кроватью девица укрылась и надеется, что об этом не догадаюсь. Присаживаюсь на корточки и заглядываю под такое ненадежное убежище. Точно, лежит и глаза вытаращила. Привет, улыбаюсь, надеюсь, что не по-людоедски. Тебе нечего бояться, я хороший, вылезай. Девица всхлипнула и покачала головой. И как мне ее убедить? Не силы же тащить. С другой стороны, она мне не слишком-то и нужна. Начнет еще слезы лить и в истерике биться. А так полежит-полежит, да и сама выберется. И хрен с тобой, — хрипло рассмеялся я, но успокоить все же попытался. Твоих обидчиков тут не осталось, а с остальными разберусь попозже. Ты, когда вылезешь, иди домой, понятно? В ответ девица закивала головой, а потом отрицательно помотала. Глаза испуганы, из них льются слезы, а сама она явно в неадекватном состоянии. Черт, бросить в таком положении ее не могу. Фиг его знает, что надумает. Прошелся по комнате и отыскал полупустую бутылку. Понюхал и поморщился. В нос шибануло низкосортным пойлом, именуемым тут виски. «Пей!» — протянул под кровать бутылку. «Ну-ка!» — живо все выпила. Рыкнула девицу, которой и попытки не делает взять подношение. Мой окрик на ту подействовал, но вижу, что ничего не понимает. Просто привыкла приказы исполнять. Сдерживая рвущиеся изнутри истерические всхлипы, девица наконец-то сделала большой глоток из бутылки. Закашлялась, и у нее вновь показались на глазах слезы. Но, слава богу, истерика прекратилась. «Все, я ушел. Ты делай, что хочешь», — сказал ей и, встав, направился к выходу. Как и ожидалось, девица из-под кровати вылезла, но ни слова не сказала. Боится, скорее всего. Впрочем, ее из головы выкину, обдумывая следующие шаги. Время поджимает, и нужно решать, с какого объекта начинать. Уже подходя к управе, где собрался забрать Мурфу, чтобы использовать ее в выманивании боевиков, мне пришло на ум совсем простое и элегантное решение. Ну, так показалось на первый взгляд. Суть идеи заключается в том, чтобы охрану вызвать в управу и там их поодиночке нейтрализовать. Всяко лучше получится, чем бегать от завода к заводу, надеясь, что боевики в это время оглохнут и ослепнут. Да и не будут они без сопротивления смотреть на собственное лишение жизни. Слишком много неучтенных факторов в таком деле. Что, если с Мурфой пойдут не все? Да, она их всем скопом должна выманить на улицу под каким-то веским предлогом, который, кстати, еще и не придуман. В управе меня встретили с радостью в глазах и облегченными выдохами. Утины и вовсе на губе след от прикусывания никак не пройдет. Лика развеселилась. Курт серьезен. Одна Мурфа при моем появлении никак не отреагировала. Никто не заходил, поинтересовался я, предварительно свалив гору оружия у стены. «Как ты столько железа допер?» — поинтересовалась Тина, завладев помповиком, которому патронов всего с десяток. «Никто не заходил», — проинформировал Курт. «Что дальше делаем?» — задала вопрос Мурфа, стоя у окна и осматривая округу. «Гон, а что произошло в казарме? Ты всех перестрелял?» — уточнила Лика. «Черт, вопросы на меня так и сыплются, слова никто не дает вставить». Мурфа только молчит, как и я. Ничего им не отвечаю. Дожидаюсь, пока успокоятся и поймут, что узнать таким образом ничего не получится. Однако до моих друзей такая простая истина не доходит. Их можно понять, интересно. Но мне-то как быть? Тихо рявкнул на них. И все замолчали. Приятно, что вы волновались, но устраивать базар сейчас — ни место и ни время. Разберемся с оставшимися боевиками. Отвечу на ваши вопросы. Мурфа обратился к девушке, которая так и продолжает пялиться в окно. Что скажешь на мое предложение? Заманить боевиков в управу? Уточнила та, развернувшись ко мне. Да, подтвердил я. Девушка чуть покачала головой. Вряд ли получится. Почему? Смотри, она принялась загибать пальцы. Смена заканчивается у всех в одно время. Раз. Кто их сменит? Пожала плечами и загнула второй палец. Как не допустить, чтобы хоть кто-то отправился в казарму? Три пальца загнула девица. Ну и напоследок, как ты собрался противостоять десятку боевиков в этом здании? Они же догадаются, что тут что-то нечисто. Предлагай, хмуро предложил я, понимая, что в ее словах есть смысл. Нет, не пойдут в управу боевики, словно бычки на убой. Из чего это я решил, что такой план лучше? Устал? Но и идея Мурфы, когда она хочет выманивать боевиков, не лучше. Гон, а если вооружить местных, тех, которые сейчас отдыхают, предложил Курт. Думаю, найдется много народа, кто захочет поквитаться с обидчиками. А оружия у нас хватит на десяток людей. Жертв много может оказаться, ответил я. Но ты бы оружие местным доверил? Удивленно спросила Мурфа. А потом уточнила. Просто, как поняла, ты становишься преемником главы. Точнее, к тебе все это переходит. И, возможно, ты не захотел бы менять уклад, оставив местных в качестве рабов. Бред не неси, поморщился я. Для чего мне тогда было уничтожать боевиков? Сама подумай, что у тех бы мало что изменилось, пожелая я такого поворота. Нанял бы их на прежних условиях, ну заплатил бы на 5-10% больше, и все. Боевики с радостью бы продолжили службы, несмотря на то, что хозяин сменился. Им же все равно, лишь бы платили кредиты, да удовольствия не лишали. Не все, но оружием владеть умеем. Стал разгораться в глазах Мурфы какой-то зловещий огонек. Смогу привести порядка десятка человек. Правда, из них все в основном женщины. Но... Гарем? Уточнила Тина. Хм. И для чего этот вопрос? Посмотрел на свою подругу и понял, что той Мурфа явно не нравится. Похоже, видит в ней соперницу, несмотря и на то, что с моей стороны и громулечки заигрывания не было. Кстати, если отбросить кое-какие условности, то фигурка у Мурфы неплоха. Немного костлява на мой вкус, хотя скорее это просто мышцы и сухожилия. Так, о чем думаю? Это все Тинка с мысли сбивает. Кстати, если девушек сравнить, то Тине Мурфа не соперница, как и Лиски с Кулой. Тьфу, опять мысли не в ту сторону поехали. Да, большинство из данного места, криво усмехнулась Мурфа, отвечая на вопрос Тины. Но это же без разницы. Тут на боевиков и главу все злые. Вынашивали планы захвата власти, про побег-то говорить не приходится. В контрактах эти суки все предусмотрели. А смену власти не учли? Удивился Курт. Эх, в том-то и дело, что учли. Поэтому мы тут и горбатимся, кто как может и кого в какое место определили. Криво усмехнувшись, сказала девица. Веди, поразмыслив и прикинув, что помощь в данном деле лишней не будет, сказал я. Мурфа обрадовалась и, открыв окно, выпрыгнула на землю. «Дверь же есть!» — покачал я головой, высунувшись наружу, и протянул девице пистолет. «Возьми, мало ли чего!» «Ага, спасибо!» — поблагодарила та и спешным шагом удалилась. «Гон, а они смогут стрелять в боевиков? Контракт-то наверняка предусматривает, что нанести им повреждения никто из здешних обитателей не может», — проговорила Тина, который не скрывает скепсиса от моего решения. Так как теперь я глава этого поселения, то в первую очередь они должны выполнять мои приказы, ответил ей. А потом сел за компьютер, чтобы поискать эти чертовы контракты. В первую очередь меня интересует, как составлено соглашение с охраной и есть ли способ обойтись без кровопролития. Не то чтобы это меня сильно заботит, но, честно говоря, надоело рисковать на пустом месте. Увы, времени изучить документы нет, хотя сумел отыскать по поиску интересующие меня файлы и даже одним глазком глянул. Права, Мурфа, там договора слишком объемные, на десяток страниц, и изучать их некогда. Тем более, что Мурфа привела отряд девиц, которые жаждут мести и ждут под окном, когда оружие выдам. Как ни странно, но стволов хватило всем, в том числе и Тине пару автоматов и один пистолет оставил. Действовать решили по намеченному ранее плану, за исключением некоторых моментов. Джуз лихо затормозил перед проходной заводика, и одна из девиц встала, поправив на себе полупрозрачный топ с торчащими сквозь тонкую ткань сосками. Рядом со мной сидит Мурфа, поглаживая ствол автомата. На заднем сиденье, тесно прижавшись друг к другу, еще трое девушек. Взгляд так и норовит обшарить их фигурки. Топы не могут скрыть даже ореолы сосков на груди. Одеяние похоже на соблазнение. И не скажешь, что тонкие топы что-то способны скрыть. Наоборот, подчеркивают достоинство. У рыженькой, например, ореол вокруг сосков почти незаметен. Это при том, что размерчик груди не менее четвертого. «Гон, я пошла?» — спросила Мурфа. «Давай», — кивнул я и тоже из машины вылез, прикидывая, как нам лучше расположиться. «Надеюсь, камер видеонаблюдения здесь нет», — пробубнил себе под нос и указал девицам, где кому находиться. Потянулись томительные минуты ожидания. До смены охраны еще около часа. Нам необходимо тут разобраться, потом метнуться на второй завод, там повторить эту же, с позволения сказать, процедуру и завершить зачистку. Так про себя эти действия назвал в поле. Там сложнее всего получится. Местность открытая, эффекта неожиданности не будет. Да и смены никто не ждет. Черт, ругнулся и вздрогнул, как не готовился. А открывшаяся дверь и натянутый смех Мурфы стали для меня полной неожиданностью. Как и договаривались, как только за последним боевиком закрылась дверь, девица падает на землю, а по боевикам мы открываем огонь. Да, пули полетели во все стороны. Моя женская команда явно не ходила не то что на стрельбы, но и в тир не заглядывала. Каким чудом Мурфу миновали все пули, я не понял. Пару фонтанчиков у ее головы видел точно. Но девушка получила ссадины на руках, когда упала, и боли никаких повреждений. Суки! Рыжая девица, у которой автомат в руках ходил ходуном при стрельбе, не только он, надо сказать, пнула ближайший труп боевика, а потом обернулась ко мне. «Командуй, кто у нас следующий?» «Боюсь, что нам сейчас придется несладко», — кивнула Мурфа в сторону дороги. «Охрана?» — уточнил, рассматривая несущиеся к нам два джипа. «А по поселению ездить на таких тачках кроме нее никто и не может», — ответила одна из девиц, лихорадочно пытаясь заменить магазин у автомата. Руки дрожат, и выполнить эту, в общем-то, несложную операцию она не может. «За машину спрятались! Быстро!» — ору девицам, а сам выпускаю длинную очередь по машинам врага. «Твою мать! Откуда у них пулемет?» Рыбкой ныряю под Джуса, а там, где только что стоял, стучат пули, и во все стороны летят комья земли. «Стреляйте же!» — ору девицам, побросавшим автоматы и обхватившим руками головы. «Дуры! Неужели не понимают, что от пуль эта защита не спасет?» «Нет же! Эти курицы в полном составе валяются на земле и еще визжать успевают!» Лихорадочно меняю магазин в автомате, а потом перекатываюсь к краю своей машины и начинаю выпускать короткие очереди в сторону врага. «А, сволочи!» — завыла одна из девиц, схватившись за плечо. У нее из-под пальцев течет кровь. Сама бледная, глаза закатываются. Болевой шок, краем сознания отмечаю я, пытаясь контролировать, что происходит вокруг. «Гниды!» — выкрикивает Мурфа и поднимается во весь рост, позаимствовав автомат у кого-то из товарок. «Лежи, дура!» — ору ей и прыгаю в ноги девицы, чтобы сбить с ног. Не успел. Пулемет врага вырывает мясо и кожу на Мурфе. Отчетливо слышен треск ломающихся костей. Ничего уже не могу поделать. Девушка падает замертво. Мой прыжок запоздал на сотую долю секунды. Руки, лицо и волосы промокли от крови. Мурфа упала на меня уже не живая. Нас не накрывает облако тумана, давая мне небольшую передышку, так как пули врага не могут в него проникнуть и осыпаются по периметру. У меня остается всего 2 магазина к автомату и 1 пистолет. Туман рассеивается, забирая тело девицы, и я начинаю сразу же стрелять по джипам, и на этот раз мои пули находят цель. Вижу, как лобовое стекло одного пошло паутиной трещин, не менее 10 попаданий, а вот второй начинает разворачиваться. Эх, не потому я стрелял. Пулемет-то как раз на том, в который толком и не попал. Вновь прыгаю к своему верному Джусу. Машина вся расстреляна. Стоит на ободах, воняет горелым маслом и бензином. Из девиц в живых осталась одна. Та, которую почти сразу ранили. Она так и лежит с закрытыми глазами, держась за плечо и тяжело дышит. Пули же рвут металл моей машины, и мне остается только представить ту сумму, которую запросит разум сети за ее восстановление. Если из данной передряги сумею выбраться. Суки, голову не поднять. Скреплю зубами и начинаю отстреливаться наугад. На что надеюсь? На удачу или ошибку боевиков? Черт его знает. Кстати, не понял, как нас сумели вычислить и почему? Неужели оставшаяся в казарме девица сообщила боевикам, и те примчались на выручку? Насколько понимаю, в этих 2 джипах находится вся оставшаяся охрана поселения, если не считать бородатого у шлагбаума. Интересно, почему они не приблизятся и в упор меня не расстреляют? Боятся или считают, что пулемет дает им преимущество на расстоянии? Совершенно неожиданно позади меня раздалось несколько слаженных автоматных очередей. Первая мелькнувшая мысль. Сзади зашли. И теперь в спину расстреляют. Стрельба продолжилась. А пули вокруг меня не летают. Что происходит позади, можно и потом посмотреть. Резко поднимаю голову и вижу бок джипа в паре десятков метров. «На!» — ору и жму на курок. Выпускаю оставшиеся пули в магазине автомата одной длинной очередью. Вижу, что мои выстрелы и выстрелы нежданных помощников находят цель. Лопаются боковые стекла джипа, спускают мощные шины, на глазах опуская кузов машины к земле. А самое главное — пулемет врага, установленный на турели и торчащий из люка, резко задирает ствол в небо. Стрелок явно убит или ранен и не может вести огонь. Неужели справились? Изумленно спрашиваю сам себя и только сейчас оборачиваюсь назад. Там, где лежат трупы боевиков, стоит 5 человек. У 3 в руках автоматы. Работяги вышли со смены и пришли мне на помощь. Уф, повезло, что мы не успели собрать оружие у бандитов. Однако пришедшие мне на помощь не спешат радостно к спасителю. Наставили на меня оружие и, о чем-то переговариваясь, подходят. «Мужики, все в порядке», — говорю им, демонстративно разведя руки в стороны и показывая, что стрелять не собираюсь. «Это я теперь глава поселения, и у вас все будет хорошо». Черт, мои слова возымели совершенно не ту реакцию, на которую рассчитывал. Хотя нужно отдать должное своему везению. Не успея они приблизиться практически вплотную, то, возможно, просто бы расстреляли на расстоянии. В данном же случае молча кинулись на меня, забыв про оружие в руках. Первый удар в подбородок парировал. От кулака, метившего висок, пригнулся. Но согнулся от мощного удара в живот, а потом полетел спиной назад от подошвы сапога, что приложилось о мою грудь. Блин, обидно. Я для них старался, а сейчас из меня отбивную сделают. И хорошо, если жизни не лишат. «Убить эту тварь!» — выкрикивает кто-то, и прыгает в мою сторону. На кол его поддерживает один из мужиков своего товарища. У меня перед глазами круги. Из груди вырываются хрипы вместо слов. Не могу говорить. Весь дух чуть не выбили и объяснить ничего не дали. Прикрываю глаза и мысленно прощаюсь с жизнью. Понимаю, что народ озверел и жаждет крови. И почему я так недальновидно сказал глупость?